Глава первая. Кирилл. Попаданец обыкновенный. Когда очнулся, уже рассвело. Более того, солнце висело ровнёхенько в зените над самой головой. Птички всякие щебетали, дятел выдавал частую дробь, и как он себе только мозги не отбивает. Вдалеке кукукала кукушка, отсчитывая чью-то жизнь. Надеюсь, не мою. Стрекотали и жужжали насекомые. Ползали по моей морде лица наглые муравьи. «Черт, вот это меня приложило!» – пробормотал я, с трудом вставая. «Хорошо, что не сожрал никто. Впрочем, животные стараются избегать аномальных зон. Это не люди, они их чувствуют незнамо каким местом и органом чувств». Первым делом проверил аппаратуру. Не сожгло ли ее этой вспышкой? Но вроде нет. Камера работала исправно, данные сохранились, что несказанно обрадовало. Комп тоже в полном порядке и даже успел подзарядить свои батареи от еще вчера развернутой солнечной панели. Сотовый тоже в порядке. Нет, не в порядке. Где палки приема? Было же всего две штуки. Правда, это с учетом самодельной антенны из алюминиевой проволоки метровой длины. Но до сети доставал. Включил режим радио и... тишина. Только треск атмосферных помех. Это было странно, учитывая, что сотовый сам по себе, как прибор, работал без проблем. Ладно, это не критично. Выйду к людям и свяжусь. Собственно, пора собираться. То, зачем я приехал, получил, зафиксировал. Пора домой обрабатывать полученные данные и гадать над тем, свидетелем и даже участником, чего я, собственно, стал. Меня прямо-таки переполнял восторг. А повторять наблюдение как-то не тянуло. Попасть под вспышку второй раз не хотелось. Кто ее знает, как она влияет на организм? Как бы импотентом от этого не стать? Оторвав взгляд от своей аппаратуры, я замер. Только сейчас заметил, что пейзаж вокруг довольно сильно изменился. Я по-прежнему находился в лесу. Да вот полянка, на которой происходило необъяснимое явление, отсутствовала. Везде деревья и кусты. Не выросли же на ней за ночь вековые деревья. Естественно, первой мыслью стало, что надо мной пошутили. Как-то вывели меня из строя и перенесли на новое место. Но подобное самоуспокоение не выдерживало никакой критики, вдребезги разбиваясь о реальность. Во-первых, как меня отрубили? А во-вторых, на кой это вообще кому-то надо? Аборигенам больше делать нечего. Подкатила паника. Я заозирался выпученными от страха глазами, усилием остатков воли подавляя в себе желание вскочить и куда-то с диким криком мчаться. Мозг, дабы избежать перегрузки сознания с последующим переходом в невменяемое состояние, перешел в режим спячки, то есть я погрузился в оцепенение. Сколько провел в таком состоянии времени, не знаю. По часам не засек, но когда стал наконец соображать, сообразил, что попал, и попал по полной, став классическим попаданцем со всеми вытекающими приключениями на то место, которым обычно сидят. То, что я стал персонажем целого направления фантастической литературы, подтверждалось и окружающим меня миром. Не только тем, что изменился пейзаж, исчезла поляна, но и растительностью. Я много где успел побывать, но таких красно-белых цветочков нигде не видел. Деревья, кустарники, трава – все было другим. Другая форма и размеры листьев. Ни одного знакомого растения. Оставалось гадать, какие здесь водятся животные. Последняя мысль поставила меня на боевой взвод. Я вскочил и схватил винтовку. Но в качестве обеда меня пока никто не рассматривал. Вновь возникло желание свалить. Но, немного успокоившись, я решил, что это всегда успеется. И вообще странно, что, попав в другой мир, попаданцы тут же делают ноги из района появления. Я этой ошибки делать не стал. Если какая-то хрень перенесла меня сюда, не знаю куда, то, может, она перенесет меня обратно? Очень хотелось на это надеяться. И я надеялся. Потому как больше, собственно, делать было нечего. Только сидеть и ждать. Солнце медленно катилось по небосводу. Припекало знатно. Видать, здесь самый разгар лета. Хоть один положительный момент. А то зимней одежды у меня нема. В осенней долго не протянуть. Вот и вечер. Я неотрывно пялился в экран ноутбука и по сторонам. Полночь. Ничего. Час ночи. Тихо. 2 часа. Глухо. 3, 4, 5. Уже давно рассвело, но аппаратура ничего не засекла. И сам я ничего не заметил. Вот тут-то меня и накрыла паника. Тихая. Я сидел, сжавшись в комок, и крупно дрожал. Я ведь никогда ни о чем подобном не мечтал и никогда не мог понять литературных героев, что чуть ли не с радостью, маршем и с песнями под барабанный бой шли исследовать новый мир, абсолютно ничего о нем и его опасностях не зная. Может, тут индейцы майя, добровольцев, в кавычках, на жертвенных камнях режут? На своем месте я провел еще 2 суток, практически не отлучаясь от аппаратуры, почти не ел и не спал. Извелся, тихо сходил с ума. Но ничто не изменилось. Аномалия, забросившая меня сюда, больше не возникала. Тут до самого большого тугодума дойдет, что больше высиживать нечего. Конечно, боязно. Так и проскакивает мысль, что ты уйдешь, а аномалия сработает, и шанс упущен. Но, с другой стороны, здесь можно сидеть до заговения. Беда лишь в том, что еда подходит к концу. В любом случае, придется отвлекаться на охоту и надолго. Конечно, можно обустроиться, и рано или поздно, если явление все же регулярно повторяется, можно его подловить. Но что-то говорило мне, что шансы подобного стремятся к нулю. Так что надо сваливать и, как любой другой уважающий себя попаданец, идти исследовать мир. Становиться бароном, обзаводиться гаремом из эльфиек, темной и светлой. Хотя, может, ну ее темную. Учитывая их славу стерв и стязательниц. Я ведь не мазохист. Интересно, они тут вообще есть? Если есть, то и остальные расы тоже наверняка должны присутствовать. А магия? Может, я, как типичный попадун, являюсь скрытым мега-архимагом? Местные маги при виде меня, когда обучусь, конечно, будут нервно курить в сторонке. А враги, если вдруг таковые обнаружатся в поле зрения, как у любого другого попаданца, мочиться от страха и убегать на карачках. На худой конец заделаюсь великим прогрессором. Буду деньги грести лопатой, варя стекло, куя булат и еще что-нибудь творя. Я от этих мыслей засмеялся и ржал до колик в животе, валяясь на земле, и под конец едва сопел, не в силах разогнуться. Что поделать? Нервная реакция. Отсмеявшись и кое-как разогнувшись, стал собираться в дорогу. И будем надеяться, что в этом мире все же есть люди. Я быстренько собрал всю свою электронику, скатал палатку и загрузил все на своего старичка, зайчика или кролика, не знаю, кого нарисовали на эмблеме восхода. Загрузить-то загрузил, и уже решил резко дернуть ногой дрыгалку, чтобы завести 2-колесного коня, но в последний момент передумал. Далеко по лесу я все равно не уеду. Я к полянке-то едва проехал, а она не так уж глубоко располагалась от дороги, что вела на деревенские сенокосы, но в последний момент передумал. Далеко по лесу я все равно не уеду. Я к полянке-то едва проехал, а она не так уж глубоко располагалась от дороги, что вела на деревенские сенокосы, да грибные места. А уж тут, по этим буреломам, шум опять же. Зачем шуметь мотором на весь лес? Не стоит привлекать к себе лишнего внимания раньше времени. Сначала надо провести разведку, самому посмотреть что да как вокруг и выходить к людям по своей инициативе. А то, мало ли что, объявят еще демоном и спалят на пионерском костре. Так что зайчику-кролику придется остаться здесь с большей частью аппаратуры. Ноутбук тоже хотел оставить. С собой таскать неудобно и тяжело. Без книг в нем как-нибудь обойдусь. Тем более, что справочников там никаких нет. Но жаба задушила. Взял. Прихватил также простейшую лазерную сигналку, из датчиков которой можно образовать квадратный сигнальный контур. Никто не подберется незамеченным. Обязательно пересечет луч. Правда, от ландшафта тоже многое зависит. Камеру возьму. Она у меня чудо как навороченная. Чего только стоит режим ночного видения. Телефон к чертям. А солнечную панель беру с собой. Заряжать батареи ко всему остальному. Понятное дело, что беру палатку со спальником. И рюкзак с остатками провианта, коего хватит еще максимум на 2 дня. Но лучше бы перейти на подножный корм. Также взял аптечку с необходимым минимумом лекарств. Не забыл насос для подкачки воздушных баллонов для пневматики. Также на мне бинокль, нож охотничий на поясе и складной в кармане. Туристский топорик за спиной. Спички, зажигалка. Фляжка с водой плюс термос уже давно пустой в рюкзаке. Лопатка, называемая саперной, тоже при мне. Спиннинг. Нагрузился как вол. И объем, и масса груза получилась весьма приличной. Но запас карман не тянет. Все нужно. Немного подумав, прихватил все консервные банки. Сколько раз замечал, что едва выбросишь ненужную вещь, она требуется чуть ли не на следующий день. Авось и банки на что-нибудь пригодятся. Весят немного. В пластиковую бутылку из-под американской газировки, что растворяет внутренние органы не хуже серной кислоты, из бензобака слил бензина. Можно будет огнемет сделать, если дырочку в крышке проделать. Самому бы при этом не сгореть. Ну, вроде все. Готов двигаться. Подняться бы только. Прошагав 3 километра, уткнулся в водную преграду, сиречь реку. Вроде небольшую, шириной 10 метров и неглубокую, под 1,5 метра в стремнине. Но смысл ее преодолевать. Лучше уж по ней сплавиться, куда бы она ни текла, тем более, что особого маршрута движения у меня нет. А учитывая, что все поселения находятся у источников воды, это тем более самый верный способ добраться до местной цивилизации. Хотел было вернуться к мотоциклу, такое-то расстояние я всяко-разно преодолею. Но потом решил, зачем. Вдруг аборигены какие каннибалы, придется резко делать ноги, так зачем им на растерзание моего железного демона оставлять? Ну уж нет. Но раз так, принялся за изготовление плота. Вот уж намахался я топориком, сколько за всю свою жизнь не махал. Свалил 4 сухих ствола и кое-как связал их капроновой веревкой. Держал плот вроде неплохо, но палатку пока решил не ставить. Мало ли что, может, впереди пороги или, того хуже, водопад, а терять имущество неохота. Речка на вид была кристально прозрачной, и я рискнул набрать в уже опустевшую фляжку воды. На всякий случай прокипятил. Вкус после кипячения не ахти, но рисковать не хотелось. Мало ли, какие микроорганизмы водятся в местной воде. Хотя, с другой стороны, если уж на то пошло, я давно инфицирован. Ладно, к черту мысли о болячках, пора отдавать концы, в смысле у плота. И я отдал, оттолкнувшись шестом от берега и выходя на центр русла, где меня подхватило довольно приличное течение, только успевая поддерживать курс. Так я и плыл, шел до самого вечера. Была мыслишка остаться на плоту, предварительно его заякорив. Но передумал. Слишком уж ненадежно. До меня хищник при желании добраться сможет без особых проблем. А вот я убежать быстро уже не смогу. Так что лучше на сушу. А еще лучше на дерево. Вон как раз подходящее. Я и так сильно рисковал в прошлой ночевке. Хорошо, что обошлось. В разлапистом дереве обустроил себе лежанку, соорудив настил из жердей между ветками. Они росли как-то странно, ярусами. Поужинал же пойманной в реке рыбиной. Я вообще в рыбе не разбираюсь, так что не знаю, что это было, но размер хороший, с руку длиной. Так что рыбешки мне хватило за глаза. Запек ее в углях. И на боковую. Несмотря на стресс, отрубился практически сразу. Сказались бдения прошлых суток. Проснулся от удара по дереву, и не привяжись я к нему веревкой, свалился бы на землю, что твой поспевший плот. Скорее всего, и до земли бы не долетел, а угодил прямо в пасть жуткому чудо-юде, что разочарованно взревело так, что у меня кровь в жилах застыла, и я чуть реально не обделался от страха. Чудовище протаранило дерево вновь, словно решив его повалить. Я принялся спешно копошиться в своих запасах в поиске того, чем бы эту страшилу отпугнуть. Схватил баллончик с перцем и прыснул в гада. Лучше бы я этого не делал. Чудовище взревело так пронзительно, переходя на ультразвук, что я чуть не оглох и не скончался от разрыва сердца. После чего зверюга неизвестного вида принялась крушить стволом своим чудовищными по длине, крепости и остроте когтями. Бензопила «Дружба» отдыхает. Во все стороны летели кора и щепа. Чудовище реально решило свалить дерево и достать обидчика. Вспомнил о бензинчике и, отвинтив крышку, полил на животину, этак, с пол-литра. Жалеть драгоценное топливо в таком случае не стоит. Жизнь дороже. Животное на жидкость почти не обратило внимания, лишь презрительно фыркнуло. Наверное, подумало, что это результат страха, и мало ли у кого как моча воняет. А зря. Ярко вспыхнула туристическая спичка, и метеором упала вниз. Мгновение, и внизу запылал живой костер. Завоняло паленой шерстью. Зверь заорал, и, оставив ремесло лесоруба, принялся носиться кругами и прочими зигзагами и периодически валяться по земле, пытаясь сбить обжигающее пламя. Получалось пока не очень, а я подготовил ракетницу. С пневматикой против такой туши не попрешь. Страхолюдина просто не заметит пуль. К счастью, сигнальный боеприпас переводить не пришлось. Зверь умчался прочь в сторону реки, куда, скорее всего, и плюхнулся, гася огонь, а возвращаться, наверное, передумал. Слишком уж жестокой оказалась добыча. И правильно сделал. Так что на следующую ночь, преодолев за день некоторое количество пространства, не встретив ни одной живой души и даже следов разумной деятельности, я выбрал дерево покрепче и забрался повыше. На этот раз приведя все свое оружие в полную боевую готовность, чтобы не терять ни минуты времени на поиски. «Да чтоб вас!» – ругнулся я, вздрогнув, когда услышал вдалеке протяжный волчий вой. Ему вторил другой волк, потом третий и четвертый. Все немного с разных сторон, но примерно с одного направления, если я не ошибаюсь, к востоку от меня. Потом стали слышаться тявкающие звуки, и их характер был таков, что сразу стало ясно, волки загоняют добычу, отрезая ей пути к отступлению и возможности маневра, загоняя в ловушку, элементом которой являлась река. Это, наверное, на тот случай, если они раньше не нагонят ее. И что самое поганое, направление они держали примерно в мою сторону. Не хотелось бы связываться с серыми санитарами или какого здесь волки окраса и размера. Прав был старик Мёрфи, сказав, что если есть вероятность того, что гадость может случиться, будьте уверены, она непременно произойдет. Правильно. Волки шли точно на меня, точнее, к дереву, на котором я засел. Но сначала под ним пронеслась человеческая фигура. Вид гуманоида. Кем бы он ни был, в темноте не разобрать. Несколько вышиб меня из колеи, потряс и обрадовал. Да так, что я пропустил появление волков, выскочивших из темноты буквально в следующий момент. Еще пара секунд, и первый волк догнал свою жертву, повалив на землю. Там раздался крик, вой. «Моего возможного проводника пятницу мочат!» Подумал я и вскинул винтовку, сразу же засаживая первые пули в следующих, выскочивших за вожаком волков с горящими красными глазами. Раздался вой. Да, для волков пули дум-дум, да еще со столь короткой дистанции мышцы и кишки, в зависимости от того, куда я попадал, им рвало только так. Пять волков свалились, еще трое продолжали терзать жертву. Нет, уже двое. Жертва оказалась не так проста, и одного волчару серьезно покалечило, так что он отвалил в сторону. Я быстро зарядил свою воздушку и стал тщательно целиться, чтобы не попасть в возможного языка, в кавычках. Но потом плюнул на тщательность, каждая секунда на счету. Потенциального союзника вот-вот порвут на лоскуты. Наверняка ему уже хорошо досталось от волчьих зубок. Так что я начал высаживать пулю за пулей при малейшей возможности. Один готов. Оставшийся волк, почуяв неладное, разорвал дистанцию от жертвы, чтобы осмотреться, за что и поплатился. Пуля вошла ему в бочину, превратив внутренности в кашу. Волк, взвыв от боли, рухнул на землю. Свалился и спасаемый, секунду назад вскочивший на одном адреналине. Ему следовало немедленно помочь, но прежде требовалось добить волков, для чего пришлось еще раз зарядить винтовку и бить серым в район сердца, чтобы наверняка. Засаживал по две пули. Все, волки перестали дрыгаться даже в конвульсиях. Можно спускаться и оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь.